Осторожно вынув из пачки печенье, он разложил его на траве верхом вверх и, как ему казалось, в порядке съедобности. Состав был, как всегда, имбирное, Осборн, здоровье, галета и одно безымянное. То, что названо первым, он всегда съедал последним, так как оно нравилось ему больше всех, а безымянное — первым, поскольку считал, что оно, вероятнее всего, наименее вкусное. Порядок, в котором он ел три остальных, был ему безразличен, и день ото дня менялся непредсказуемым образом. Когда он стоял теперь на коленях перед этой пятеркой, его впервые осенило, что его предубеждения сокращали число способов, какими он мог поглотить свои яства, до жалкой шестерки. Но это означало нарушение самого принципа ассорти, все равно что своего рода красный марганец в райме, в смысле разнообразия. Если бы он победил свой предрассудок относительно безымянного, то и тогда было бы всего 24 способа съесть печенье. Но сделай он последний шаг и преодолей свое пристрастие к имбирному, тогда ассорти оживет у него на глазах, пустившись в пляс по поводу своей способности к тотальным перестановкам в ослепительном количестве 120 способов, какими его можно съесть». Ошеломленный этими перспективами, Мерфи рухнул ничком на траву рядом со своими печеньями, о которых можно было бы утверждать с той же справедливостью, что и о звездах, что одно отличалось от другого, но которых он не мог вкусить по всей форме, не научившись не отдавать предпочтения какому-то одному перед любым другим. Лежа рядом с ними на траве, но глядя в противоположную сторону и борясь с демоном имбирного пряника, он услышал слова. «Не будете ли вы так любезны, простите за беспокойство, подержать мою собачку?» При взгляде сверху из спины вид Мерфи и в самом деле вполне внушал доверие. Он казался незнакомцем того рода, которому собачечка была бы не прочь пойти, чтобы он ее подержал. Сев, он обнаружил, что сидит в ногах у низкорослой дородной женщины средних лет с очень тяжелой формой утиной болезни. Утиная болезнь — огорчительное патологическое состояние, при котором бедра недостаточно развиты и ягодицы начинаются прямо у колена, удачно описано в нозономии Штайса под названием «полное опущение зада». К счастью, она встречается редко, и ее действие, как подсказывает ее народное название, ограничено слабым полом, отклонение природы, по поводу которого высказывал горькие сожаления доктор Басби и другие менее педантичные светила. Это не заразное, хотя некоторые, наблюдавшие его, утверждали обратное, не инфекционное, не наследственное, безболезненное и трудноизлечимое заболевание. Его этиология остается неясной для всех, кроме психопатологов-фанатиков, которые доказали, что это попросту еще одно воплощение невроза. «Не я для вещи, но вещь для меня». Эта утка, если дать ей имя, под которым она будет фигурировать дальше, держала в одной руке большой пухлый пакет, а в другой — поводок, за счет которого ее личность получала продолжение, заканчиваясь таксой, такой низкой и такой длинной, что Мерфи никаким родом не мог определить, был это кобель или сука. Первое, что ему всегда хотелось знать, когда перед ним представала всякая так называемая собака. Выражение у нее определенно было классическое сучье «поцелуй меня в зрачок, не спускай с меня глаз и помоги тебе, Господи, в зеницу ока». Но встречалось оно и у некоторых псов. Вид Мерфи спереди не оправдал обещаний его тыла, но утка зашла слишком далеко, чтобы отступать. «У Нелли течка», — сказала она без малейшего налета аффектации, голосом одновременно гордым и печальным, и сделала паузу, чтобы Мерфи мог принести поздравления или соболезнования, согласно его представлениям. Когда он не сделал ни того, ни другого, она просто опустила руку. «Сейчас моя жизнь проходит по планшетке для спиритических сеансов. Пришла сюда пешком от самого Пэддингтона, чтобы покормить милых бедных овечек, а теперь не решаюсь ее отпустить. «Вот моя карточка, Рози Дью, одинокая женщина по договоренности при лорде Голле из Уормвуда. Может быть, вы с ним знакомы. Очаровательный человек, он присылает мне разные вещи. Закоренелый импотент в тяжелейшем положении, особенно из-за имущества, наследуемого по условию, исключительно по мужской линии. Он добивается пересмотра завещания свидетельствами оттуда», как она старается вырваться и убежать, но блюститель закона, человек железный, не желает их признавать, чтобы унять жар в крови в серпентине, или, если уж на то пошло, в длинном водоеме. Знаете, как первая жена Шелли, ее звали Харриет, не так ли, не Нелли, Шелли, Нелли, о Нелли, как я тебя обожаю. Примечание. Серпентин, озеро в Гайд-парке. Конец примечания.